Глава 17. Захват. Исира перевел напряженный взгляд с бездонного неба на Алекса и спросил: «Что будем делать, командир?» Старший лихорадочно размышлял. Два корабля Загов только что появились на орбите планеты. Судя по описанию, данному Астрой, один из них был транспортным кораблем или челноком технической поддержки, а второй – штурмовиком. Значит, транспорт и охрана. «Интересно, что они везут?» – вслух спросил сам себе Александр. «Может быть, новую партию людей для опытов?» Исира молчал. Он отвернулся и наблюдал за боем, который кипел вокруг них. Дроиды-охранники косили смертельными лучами наседавших со всех сторон вишневых портагов. Рядом высилась гора из тел беспозвоночных. Подоспел арьергард, прикрывавший тылы. Все оставшиеся дроиды группировались вокруг людей и вели бой против огромного количества вооруженных топорами и копьями гусениц. А нападающих становилось все больше. «Быстро грузимся в корабль и стартуем», — приказал Александр. Исира одобряюще хмыкнул. «Будем биться? Но наши мгновенно обнаружат. Кое-что мы уже знаем, а времени у нас все меньше. Надеюсь, что это обычные боевые корабли, без генераторов типа Магеллан. В таком месте, где у них построена секретная лаборатория по производству мутантов, вряд ли появятся случайные гости». «Да я и сам понимаю», — перебил его Александр. «Скорее всего, это спецы, но чем черт не шутит? Придется рискнуть». «Это дело по мне». Исира развернулся к дроиду-охраннику, руководившему боем, и приказал: «Расчистить дорогу кораблю и прикрыть отход». Робот передал кодовый сигнал остальным. Дроиды перегруппировались и перешли в наступление. Передняя шеренга двигалась на портагов, быстро пробив брешь в рядах неистового, но слабовооруженного противника. Теперь люди смогли беспрепятственно войти в 100-метровую зону защитного поля корабля. Сорванец открыл входной люк в левом поплавке. И все участники вылазки в подземный город-муравейник портагов оказались на борту турбокатамарана. Портаги сгрудились вокруг 100-метровой защитной зоны и яростно размахивали топорами, угрожая чужакам. «Сорванец, быстрый старт с планеты», — приказал Александр, падая в кресло пилота. «Точка ориентир», — уточнил биокомпьютер. «Район баражирования нашего ястреба. Стартуем в режиме невидимости». «Двойная перегрузка при старте», — сообщил сорванец. «Знаю, взлетай быстро», — приказал Александр. «Не умничай, а то все погибнем». Сорванец замолчал. С тихим шелестом заработали фотонные двигатели. Затем смолкли. Корабль приподнял два острых носа над песчаными дюнами. На приборной панели заработала индикация генератора независимого времени. «Расчет прыжка и подготовка закончены. Взлетаем», – доложил сорванец. Турбокатамаран вспыхнул синими искрами и исчез. Ранее копья, топоры, портаги в ужасе попадали вниз, распластавшись на песке с благоговейным ужасом. «Аборигенов испугали», – сказал Исиров, успевший бросить взгляд на экран наружного наблюдения. Практически мгновенно корабль-разведчик оказался неподалеку от ястреба М, на орбите четвертой планеты Бета-Портага, и стал приближаться к своей летающей базе, не выходя из режима невидимости. Астра заблаговременно открыла шлюз для челноков. Едва успев пройти шлюзование, Исира и Александр оказались в рубке ястреба, где им навстречу выбежал видимый лев, радостно размахивая своими тремя хвостами. «Привет, ребята!» – обрадовалась Астра. «А я-то уж начала переживать, что не успеете». «Что заги?» – выпалил Александр, занимая свое командирское место. Исира также с удовольствием опустился в кресло по соседству. «Что-то они засекли», — сообщила Астра. «Но что именно, похоже, еще не разобрали. Я думаю, они не уверены, что увидели старт вашего корабля». Александр насупился. «А что говорит биокомпьютер?» «Он считает, что на кораблях Загов нет генераторов независимого времени. Во всяком случае, они приблизились абсолютно открыто, не ожидая никакого нападения и ни от кого не таясь». Исира развернулся к Астре. «А как он идентифицировал корабли?» «Один тот, что крупнее, это транспорт. Что он везет, неизвестно. Активировать сканеры из вневременного пространства я не стал. Вдруг они засекут внешнее воздействие и обнаружат нас во время сеанса. Второй корабль – штурмовик среднего класса. Похоже, охрана». «Что видно в ближайшем космосе?» «Тишина. Других кораблей нет». Командир молчал лишь мгновение. «Ну, господа разведчики», – подытожил Александр, – «нам представилась возможность разузнать у Загов кое-что об их секретных проектах. Биокомпьютер, подготовить вооружение корабля к бою». «Корабль готов», – доложил через несколько секунд биокомпьютер. «Все в норме». «Что ты задумал, старший?» – спросила Астра. атаковать их корабли в момент посадки. Мы уничтожим штурмовик и захватим транспорт. Надо захватить их врасплох, тогда они не окажут сильного сопротивления. Думаю, они не ждут нападения. А если они все же засекли наш старт и вызвали подкрепление, предположила Сира? Может быть, но тогда у нас есть меньше времени. Этот конвой как-то связан с подземной базой, где из наших ребят сделали мутантов. Такой случай я не могу упускать. И если повезет, мы добудем информацию об остальных. Астра побледнела. Вы нашли их? Да, командир осторожно посмотрел на нее. Мы нашли подземное хранилище с почти готовыми мутантами, в которых еще можно было узнать людей. О боже, Астра побледнела еще сильнее. Подробности потом. Остановил ее расспрос Александр. Исира тебе покажет запись, сделанную дроидами. А сейчас вперед. Ястреб покинул орбиту и осторожно двинулся вниз к поверхности четвертой планеты, вслед за устремившимися к ней кораблями загов. Вытянутый и массивный, похожий на панцирь черепахи, транспорт и охраняющий его штурмовик медленно прошли атмосферу и уже зависли над городом Муравейником, где по-прежнему бушевало сражение желтых и вишневых портагов. Рассмотрев все, что им было нужно, корабли пошли на посадку. Неожиданно штурмовик, напомнивший Александру жука с отвисшими вниз лапами-манипуляторами, дал серию залпов по сражавшимся, превратив в пыль миллионы обитателей этой песчаной планеты. «Странная энергия», — сообщила через минуту Астра. «Биокомпьютер считает, что это необычный лазер». «А что?» — уточнил командир, не отрываясь от экрана слежения. «Он считает, что эту энергию генерирует живое существо». И Сира и командир переглянулись. «Там внизу, под поверхностью планеты, только что мы столкнулись с исполинскими гусеницами, которые привались огнем огромной температуры. Скафандр сгорает в этом пламени за 5 минут», — пояснил Александр. «Ты думаешь, что вооружение их кораблей имеет биологическое происхождение? Короче говоря, они используют живые организмы?» «На Земле такого пока нет. Есть только отрывочная информация о секретных проектах компании советника президента Ли Конга», — ответила Астра. «Но технически это вполне возможно. У Гроваритев имеется такая технология, но тоже пока в зачаточном состоянии. А здесь у загов она, возможно, отработана уже до мелочей». Александр замолчал, сосредоточившись на происходящем под ним. Черепахообразный транспорт загов уже совершил посадку, почти в том самом месте, откуда недавно стартовал турбокатамаран «Земля». Штурмовик продолжал баражировать в небе над городом Муравейником, периодически залпами отгоняя бившихся между собой портагов от места посадки транспорта. «Пора», — приказал Александр. «Биокомпьютер, выходим из режима невидимости и наносим удар по штурмовику торпедами. Затем добиваем из лазеров». «Оптимальная программа», — подтвердил биокомпьютер. Ястреб-М вышел из невидимости прямо над штурмовиком и выпустил разом 2 торпеды. Атака действительно оказалась неожиданной. Обе одновременно попали в цель. Жука-навозника загов сильно тряхнуло и отбросило вниз ударной волной. Однако он не рассыпался и не рухнул на планету, а сумел остановить падение почти над самой поверхностью. Биокомпьютер зафиксировал появление трещин в броне противника и сильное разрушение под ней, но штурмовик был еще боеспособен. Более того, он начал защищаться. Не меняя положение, штурмовик загов плюнул в приближающийся ястреб 2 струями огня. Ястреб резко отклонился в сторону, избежав попадания, и снова обрушил мощь фотонных торпед на штурмовик противника. На этот раз удар оказался фатальным. Несколько секунд корабль загов казался потерявшим управление, его мотало из стороны в сторону, бросало то вверх, то вниз. Затем в броне образовались стремительно расползавшиеся трещины, и из них рванулись языки пламени, а еще через секунду корабль взорвался. Вспышка невиданной яркости осветила небо над городом Муравейником. Теряя свое оружие, портаги в ужасе бросились прочь от города, с небес над которым на них уже много раз падал смертельный огонь. Штурм Вишневых захлебнулся. Ястреб-М быстро приближался к поверхности. «Внимание!» – доложил биокомпьютер. «В нас выпущен еще один заряд со 2-го корабля». «Вижу», – ответил Александр, наблюдавший за огневым фонтаном, который неожиданно забил из-под панциря транспортного корабля. «Постарайся уничтожить только огневые батареи загов. Нам нужен этот корабль и его содержимое». «Постараюсь», — ответил биокомпьютер. «Трудно определить все огневые батареи корабля. В дневном понимании их нет. Буду стрелять по источникам разрушительной энергии». Ястреб едва увернулся от огненной струи, до поверхности оставалось совсем немного. Уже стал отчетливо виден город Партагов. «Как это нет?» – удивился Александр, напряженно вглядываясь в экран внешнего наблюдения. «А что же в нас стреляет? Или это тоже живой организм?» «Анализ еще не закончен», – пробубнил биокомпьютер. «Мало информации. Зато есть предположение, что транспорт Загов намерен взлететь в ближайшую минуту». «Тогда долби его», – не выдержала Сира. «Лучше уж пусть он взорвется на планете, чем выдаст наше положение». Штурмовик землян дал залп сразу 4 фотонными торпедами. Транспорт выбросил им навстречу огненное облако, которое окутало корабль Загов, скрыв на несколько секунд от взглядов землян. «Попадание не отмечено», – констатировал биокомпьютер Ястреба, когда облако рассеялось. «Противник не поврежден. Ухожу на мираж». Александр, Исира и Астра переглянулись. «Ничего себе транспорт», – вырвалось у Исира. «Защитные функции выше, чем у штурмовика. Тот даже пикнуть не успел, как мы с ним разделались. Значит, они везут что-то очень ценное», – предположил старший, «что ни в коем случае не должно попасть в руки к врагу. То есть к нам. Поэтому у него супермощная защита. Или это не транспорт?» «Оборона противника ослабела», – доложил биокомпьютер. «Но энергия быстро восстанавливается. Даю новый залп». Еще 4 фотонные торпеды рванулись к зашитому в панцирь телу транспортного корабля Загов, и им навстречу снова вырвалось огненное защитное облако, но на этот раз оно было вдвое слабее. 2 торпеды прорвались сквозь него и достигли более острой и узкой части корабля Загов, которую биокомпьютер условно окрестил носовой. В этой части защитный панцирь треснул, расколовшись. «Защита противника резко ослабла», – сообщил биокомпьютер. «Снижаюсь и наношу еще залп». Ястреб-М снизился почти до уровня поверхности буро-желтой планеты. 3 торпеды, не встретясь на своем пути противодействия, вонзились в пузатый борт корабля неизвестного назначения, проделав в нем еще несколько отверстий. На бреющем полете штурмовик землян прошелся над поверженной черепахой, на всякий случай окатив его огнем из счетверенных лазерных орудий. «Защитной активности больше не отмечено», – сообщил биокомпьютер. «Можем приземляться». «Давай», – согласился Александр, – «только осторожно». Выпустив амортизаторы, ястреб сел на песчаную поверхность, обожженную недавними выстрелами штурмовика Загов. Песок здесь превратился в монолитную каменную массу, вмуровавшую в себя оружие мертвых Партагов. Все, что от них осталось – топоры, мечи, копья. Выслав вперед дроидов и приказав пирату следить за вражеским кораблем, разведчики вышли сами, прихватив мощные лазерные ружья. На поверхности планеты Партагов стояли сейчас все 3. Астра наотрез отказалась оставаться в корабле. Там оставался только Лев, да и то после долгих уговоров своей хозяйки. На всякий случай он сделался невидимым. В 300 метров, словно мертвая межзвездная черепаха, высился громадный полуразрушенный корпус транспорта Загов. В его борту зияли многочисленные пробоины и трещины. «Да», – констатировала Сира, перекладывая ствол лазерного ружья с одной руки на другую. «После того, как здесь поработал наш биокомпьютер, вряд ли там осталось что-нибудь ценное. Не говоря уже о живом». «Странно», – сообщила Астра. «Мне показалось, что сам корабль умирал как живое существо». «Что бы там ни было на самом деле», – рассудил Александр, – «мы это сейчас проверим». Вслед за шеренгой дроидов-охранников земляне осторожно двинулись к транспорту Загов. Исира все время посматривал на свой встроенный в рукав скафандра сканер сверхвременной активности, пока вокруг не было никаких следов, кроме остаточного излучения самого ястреба, имевшего характерный фон. Значит, эти корабли действительно были не оснащены генераторами независимого времени, хотя и принадлежали, похоже, какому-то специальному подразделению Загов. Приблизившись к транспорту, дроиды остановились на расстоянии 50 метров от борта, ведя на него бластеры. Исира поднял голову вверх. Исполинский корабль нависал над людьми бесформенной громадой. Внимательно оглядев поврежденный борт транспорта, хакер не нашел ничего похожего на шлюз или входное отверстие. Борт казался монолитным, сделанным словно из чего-то древесно-волокнистого, похожего на скорлупу кокоса. «Отлично», – решил Александр, связавшись с биокомпьютером. «Будем пробираться внутрь через пробоины. Ближайшая справа по курсу, в носовой части. Там разрушений больше всего. Легче будет проникнуть внутрь. Небольшой отряд повернул вправо и вскоре оказался в носовой части транспорта. Здесь биокомпьютер поработал на славу. Некогда обтекаемый нос теперь походил на сито. Передняя часть под ударами фотонных торпед ястреба треснула и обрушилась вниз, образовав огромную зияющую рану пробоину, которая, как показалось Александру, еще светилась по краям. За ней открывался огромный отсек, заваленный обломками, рассмотреть которые можно было только с близкого расстояния. Сканеры не показывали никакой активности, самый нижний край пробоины нависал совсем невысоко над землей. С помощью дроидов, мгновенно соорудивших из своих тел лестницу, земляне поднялись на борт неизвестного корабля. Был ли это действительно нос транспорта или корма, в человеческом понимании, сказать пока было нельзя. Под ногами у невидимых валялись кучи обгоревшего мусора из кусков обшивки и каких-то искореженных агрегатов с вкраплениями металлических на вид частей. Исира еще раз сверился с показаниями сканера и, указав рукой влево, сказал: «Надо идти туда. Там какая-то полость. Возможно, это проход следующей отсеки». Повинуясь сигналу, дроиды-охранники двинулись вперед, готовые к нападению оставшихся в живых. Следом за ними, осторожно, пробираясь между завалами, пошли люди. Исира был прав. Скоро, протиснувшись через отверстие в перегородке, группа оказалась в отсеке, который также был полуразрушен, но кое-что в нем сохранилось. Из зияющей в борту пробоины в помещение падал дневной свет. Бета-Партага находилась сейчас в зените, и в ярких лучах ее света все казалось каким-то мистическим. Повсюду на стенах отсека были развешаны паукообразные агрегаты неизвестного назначения, из которых в разные стороны тянулись сотни труб. Четыре мощных металлических непрозрачных цилиндра стояли в центре отсека, который не имел никаких перегородок и тянулся вперед метров на 100. А вверх до самой обшивки. Всю палубу вокруг цилиндров покрывали обломки, как и в предыдущем отсеке. Никто не встретил землян огнем бластеров, никакой засады здесь не было. Похоже, в ближайших отсеках все погибли. Или здесь вообще никогда никого не было. Так как помещения, на первый взгляд, очень походили на технические. «Интересно», — сказал вслух Исира, — «а какая здесь команда? Если она вообще здесь есть?» — высказало предположение Астра. Александр обвел взглядом это поле разрушений, чуть опустил дуло лазерного ружья вниз и поделился своими соображениями. «Я вообще не удивлюсь», — сказал командир Ястреба, — «если этот корабль действительно летает и стреляет без команды». «Мне кажется, Астра права. Он очень похож, особенно изнутри, на живое существо». Исира поднял на него вопросительный взгляд. «Ты считаешь, что это биоробот?» «Я ничего не считаю пока». Но почему бы и нет? Мы уже знаем, что Заги отличные генные инженеры. Они вообще могли создать механизм и успешно срастить его с живым существом. Может быть, они уже ушли так далеко, что просто выращивают свои корабли, а не строят их, как мы. Исира даже присвистнул от такого смелого предположения. Да, если так, то мы здесь никого не найдем. Мы внутри корабля-мутанта. Найдем, возразил Александр. Они что-то везли. И это что-то очень важное. Они бились за него до конца. Надо искать. Ну что ж, согласился хакер. А зачем еще мы здесь? Он дал команду, и пять дроидов-охранников осторожно двинулись через завалы к очередному шлюзу, видневшемуся в дальнем конце отсека. Когда авангард подошел к нему и попытался открыть, выяснилось, что шлюз наглухо закрыт. «Режьте его, мы должны пройти», приказал Александр. Дроиды вскинули бластеры и дали залп по шлюзу, напоминавшему своим видом старое заросшее дупло дерева, закрытое заслонкой. После выстрелов заслонка осталась на месте, но зато всем показалось, что корабль вздрогнул. Земляне приглянулись. «Он чувствует боль?» – пробормотала Астра. «Не торопись, может быть, это обычная реакция», – ответила Сира. «Ведь он наполовину состоит из железа, а наполовину – из неизвестного материала. Но это еще не значит, что он живой. Или полуживой. Это все равно робот». Астра промолчала. В ее скафандре находилось несколько встроенных сканеров и самописцев, которые фиксировали все происходящее. Брали образцы воздуха и тканей. Сейчас ее аппаратура работала на полную мощность. Дроиды-охранники дали еще несколько залпов, прежде чем заградительная переборка шлюза разлетелась на куски. Когда дым рассеялся, дроиды вошли в следующее помещение. Получив сигнал об отсутствии непосредственной опасности и сверившись с показаниями сканеров, люди проникли в следующий отсек. Он отлично сохранился, в отличие от носовых, и был похож на вывернутый наизнанку кокосовый орех. Его стены были покрыты волокнистой бурой порослью. Свет снаружи сюда уже не попадал, но создавалось впечатление, что стены светятся сами. Отсек был невелик и абсолютно пуст. Отряд из людей и дюжины дроидов едва поместился в нем целиком. «Похоже на какой-то отстойник», — поделился ощущениями Сира, включая фонарь на своем скафандре. «Как-то темновато здесь». «И мне также показалось», — согласился Александр, — «что-то типа шлюзовой камеры между важными отсеками». «Одно входное отверстие мы проделали, значит, надо долбить эту посудину дальше». Дроиды-охранники привычно вскинули лазерное ружье и принялись выжигать очередную дыру в перекрытии, мешавшем продвижению отряда. В этот момент Астра вскрикнула. «Ребята, что-то происходит?» «Не понял», — ответил Сира и повернулся к командиру. «Пусть специалист по внеземным формам в жизни пояснит». «Что-то происходит с кораблем», — проговорила Астра, рассматривая показания всех приборов. «Изменился состав внутреннего газа, которым наполнены отсеки». «Пока неуловимые, но изменения есть. Начался или возобновился какой-то химический процесс?» «Пират, что ты видишь?» Александр вызвал на связь биокомпьютер земного корабля. «Что-нибудь происходит с кораблем Загов или вокруг нас?» «Нет», — ответил пират. «Вокруг вас ничего особенного не происходит. Однако я уловил какие-то всполохи в электрическом поле этой черепахи. Анализируем. Возможно, это остаточные изменения в разрушенных тканях». «Сразу сообщи, если что-то уловишь», — приказал Александр. «Это моя основная функция», — обиделся пират. Под ударами лучевых ружей дроидов перекрытие рухнуло. В следующем отсеке землян по-прежнему никто не поджидал, но сам по себе отсек чем-то напоминал вход в подземный город Портагов. И из него в разные стороны вело 4 извилистых коридора, терявшиеся в полумраке. «Ни одного зага», — пробормотал Александр. «Это наводит на размышления». Исира посмотрел на сканер и указал нужное направление. «Если войти во второй коридор, метров через 50 будет расширение. Там есть что-то живое. Остальные коридоры на таком расстоянии кажутся пустыми». «Значит, нашли?» – проговорил Александр, повернувшись к хакеру. «Хотя ты уверен, что это не гусеница, которая плюется огнем?» «Если гусеница, то очень маленькая», – ответил Исира. «А точнее, их там много, похоже на питомник или зоопарк. Но очень странно. Судя по анализу спектра излучений, там есть воздух, пригодный для дыхания». «Воздух?» – переспросил Александр. «То есть там не заги?» «Трудно сказать, хотя зачем загам воздух?» Пожал плечами Исира. «Здесь очень фонит, много ложных ориентиров. Видимо, в стенах много всяких приборов, изготовленных по неизвестной технологии». «Понятно». Александр послал вперед дроидов. И первым из людей шагнул за ними в коридор, стены которого были сделаны из такого же коричневого волокнистого состава. Следом шел Исира, не отрывавший взгляда от приборов. За ним на расстоянии 3 метра Астра. 5 дроидов-охранников замыкали колонну разведчиков. Как и обещал Исира, примерно метров через 50 извилистый ход вывел их к еще одному шлюзу. На этот раз командир велел роботам проделать аккуратное отверстие и герметично закупорить его специальным составом, после чего отряд проник внутрь, оказавшись в просторном помещении. «Чем черт не шутит?» – подумал командир Ястреба. Это был правильный, почти прямоугольный отсек, достигавший высоту около 30 метров. В длину он тянулся метров на 200. Так показалось Александру. Как показали сканеры, он почти не ошибся в определении размеров. От самого выхода через центр отсека тянулись перила и забор, разделявший его на 2 равные части. Этот забор обвивало какое-то растение, похожее на плющ. С потолка, немного не достигая середины отсека, тоже свисало огромное количество побегов плюща. В стенах по обеим сторонам от него находились неглубокие зарешеченные ниши, очень похожие на клетки. Именно там и находилось что-то живое. Александр хотел сразу подойти к ним, но вбитые с военной школы правила устава заставили его пустить вперед разведку. Дроиды-охранники с лазерными ружьями наперевес двинулись вперед одновременно, с двух сторон ограждения, осматривая отсек. В слабом свете стен они напомнили Александру мистических воинов древних богов, о которых ему как-то рассказывал на Сатурне Алекс Крас. За несколько минут дроиды-охранники прошли весь отсек и доложили о полном отсутствии загов. Ничего другого командир ястреба почему-то и не ожидал. Александр осторожно подошел к первой клетке. В дальнем углу, опершись спиной о стену, сидел человек. Живой, сильно изможденный, почти голый, грязный, заросший волосами, но не мутант. С минут Александр и человек в клетке смотрели друг на друга, прежде чем командир ястреба вымолвил: «Кто ты?» Человек обхватил голову руками и сгорбился. Плечи его стали подрагивать. Александру показалось, что он плачет. Когда человек оторвал руки от своего лица, то Александр действительно увидел слезы, стекавшие по заросшему щетиной лицу. «А я уже думал, что никогда больше не услышу человеческой речи». Отчетливо, словно прислушиваясь к звуку своего голоса, проговорил человек в клетке. «Я Стентер, борт-инженер Центуриона. А кто вы и как попали на эту галеру?» «Меня зовут Александр. Я командир подразделения, которое Земля послала найти и освободить вас. Мы вас нашли и сейчас освободим». Он сделал знак дроидам, и те за несколько секунд осторожно вырезали решетку лучами. Однако человек не сразу покинул свою тюрьму. Видимо, он так долго пробыл там, что теперь не представлял, как будет чувствовать себя на свободе. Наконец, медленно, покачиваясь от слабости, вышел на середину отсека. Осмотрелся и снова сел на пол. Тем временем дроиды-охранники освободили одного за другим еще 20 человек. Все они находились на грани голодной смерти и не могли поверить в свое освобождение. Кто-то находился в глубоком обмороке, и их пришлось выносить из камер. Пока дроиды занимались этим, Астра оказывала всем освобожденным землянам первую помощь. Вводила инъекции стимуляторов, ампулы с которыми находились у нее в переносном мини-блоке. Это должно было помочь им быстрее прийти в себя. Одновременно она обследовала их кровь на наличие признаков мутирования, но первые результаты сканирования дали отрицательные результаты. Это были сильно изнеможденные люди, а не мутанты. Здесь было довольно тепло, почти 25 градусов по Цельсию. Но сами невидимые скафандров не снимали, хотя в этом помещении отлично регенерировался воздух. Тех растений, что свисали с потолка, на это явно не хватило бы, решила Сира. Наверняка где-то было спрятано специальное устройство, воспроизводящее для пленников необходимый кислород. Но заги так мастерски овладели искусством скрещивания механизмов с живой плотью, что быстро найти генератор воздуха среди волокнистых стен и плюща было довольно трудно. Да и это не было сейчас самым главным. Стентеру первому сделали инъекцию, и через 10 минут он уже чувствовал себя гораздо лучше, и Сира заговорил с ним о загах. К счастью, говорить скафандры не мешали. Стентер постоянно сбивался, путался в словах, но все же постепенно смог рассказать, что после нападения на Центурион он попал в плен вместе с остальными. Их погрузили на корабль захватчиков, мерзких зеленокожих ящериц, которых теперь земляне назвали загами, и увезли в неизвестном направлении. Он успел заметить, что в плен попали очень многие, почти все. Команда, офицеры, штабные и даже десантники, которые размещались на корабле. Затем их усыпили каким-то газом и увезли на жуткую планету, где водятся страшные уродливые чудовища, похожие на древних динозавров. Заги держали их в клетках и на глазах у Стентера скормили им несколько человек. Там людей разделили на группы. Основную массу оставили на той планете, а его и еще человек 20 запихнули в этот странный корабль, где землянин не увидел ни одного зага. Сколько с тех пор прошло времени и где он находится, Стентер не знал. «Внимание!» – вышел на связь пират. «Начался процесс быстрого синтеза тканей, корабельной обшивки». «Что ты хочешь сказать?» – переспросил Александр. «Пробоины в бортах и носовой части корабля загов быстро затягиваются». «Что?» – вскричали в один голос невидимые. «Почти восстановилось энергетическое поле». Невозмутимо, словно сообщал результат футбольного матча аутсайдеров, докладывал пират. «Следующей фазой может быть экстренный взлет с планеты». «Какой взлет?» – не поверил своим ушам Александр. «Мы же разрушили его». «Он почти восстановился», – ответил биокомпьютер Ястреба М. «Корабль противника готовится к взлету. Взлет начинается. Какие будут инструкции? Открыть огонь? Невидимые и недавно освобожденные из плена земляне почувствовали внезапную вибрацию под ногами. Корабль действительно ожил и запустил двигатели. «Черт тебя побери!» – не выдержал Александр. «Куда ты раньше смотрел, идиот?» «Синтез проходил скрытно. Этот вид энергии почти не имеет аналогов в моей базе данных», – оправдывался биокомпьютер. «Я смог заметить его, когда скорость процессов уже начала стремительно нарастать. Так мне открывать огонь?» Корабль уже оторвался от поверхности. Транспорт загов действительно дернулся и развернулся так быстро, что земляне рухнули на пол, как подкошенные. Кругом послышались проклятия. «Нет», – приказал Александр, – «огня не открывать. Переходи в режим невидимости и следуй за нами. Оставайся все время рядом. Насколько это возможно, и будь на связи». «Понял, взлетаю», – отрапортовал пират. Исира привалился спиной к центральной перегородке отсека, увитой плющом, и хмуро, улыбнувшись, сказал: «Поздравляю, дамы и господа, мы тоже в плену у загов». Снаружи все это походило бы на фантастический фильм о пришельцах-мутантах, если бы таковые не существовали на самом деле. Полуразрушенный и еще недавно считавшийся уничтоженным транспорт «Черепаха», как окрестил его биокомпьютер «Ястреба», восстанавливался прямо на глазах. Зияющие пробоины в носовой части сначала засветились по краям, а через несколько минут начали срастаться, стремительно приближаясь друг к другу. Еще несколько минут, и от пробоин не осталось никакого следа. На планете Партагов стоял навехонький транспортный корабль загов, готовый к бою или полету. Пират фиксировал все изменения, происходящие на вражеском корабле, с помощью своих анализаторов и, на всякий случай, включил защитное поле. Сделал он это вовремя. Как только черепаха полностью восстановилась, она обнаружила рядом с собой инопланетный корабль и немедленно дала по нему залп. В панцире открылись секретные полости. Три огненных струи, две из ближайшего борта, а одна откуда-то сверху, мгновенно хлестнули по защитному полю ястреба. К счастью, защитное поле земного корабля было достаточно мощным и выдержало удар. Видимо, решив, что враг не представляет больше опасности, черепаха активировала свои двигатели и, выпустив вниз огненное облако, резко поднялась над поверхностью. Транспорт загов стремительно пошел вверх. Ястреб дал черепахе немного времени, чтобы оторваться, включил фотонные двигатели и последовал тем же курсом. Через 20 минут по земному циклу оба корабля уже были в открытом космосе, недалеко от беты Партага, согласно земной классификации. Ястреб перешел в режим невидимости и исчез с радаров черепахи, которая и так не обращала больше на него никакого внимания. «Эй, пират, ты меня слышишь?» Вышел на связь Александр. «Что там снаружи происходит?» «Связь работает. Принимаю ваш сигнал устойчиво. Мы вышли на орбиту планеты Партагов, а затем углубились в открытый космос. В настоящий момент следую за вами в режиме невидимости и просчитываю возможный курс черепахи». «Куда мы летим?» «Пока сказать трудно. Ясно только, что мы выходим из этой звездной системы и летим в сторону ядра галактики. Впереди по курсу ближе всего находится шаровое скопление, которое я занес в реестр под номером 5-6-6-3-4-1-8-8-0-0-7-1-3 и названием «Сияние звезды». Справа от него, на расстоянии половины светового года, находится еще одно скопление звезд, которое я занес в реестр под номером 5-6-6-3-4-1-8-8-0-0-7-1-4 и назвал «Черный треугольник», потому что расположение звезд в нем напоминает именно эту геометрическую фигуру. Продолжая преследовать транспорт загов, может быть, все-таки открыть огонь и задержать его?» «Не надо», — ответил Александр, — «а то в момент задержания ты можешь повредить нас. Так что следуй за черепахой до особых распоряжений». За следующие несколько часов по земному циклу невидимые выяснили, что им удалось вызволить из плена загов 12 членов экипажа Центуриона и 8 десантников из специального подразделения. Все были изнеможденные и полуголые. Не ели много дней, у большинства полностью стерлись из памяти события, происходившие с ними за последние недели. Астра сделала бывшим пленникам инъекции лекарства из специальных витаминов, позволяющих утолить чувство голода на длительный срок. Победа над загами обернулась неожиданным поражением. Теперь в плену оказались и сами невидимые, заключенные в корабле загов. Как некий человек из земных мифов, в чреве древнего кита. Что их ждало дальше, было неизвестно никому, но разведчики рассчитывали выпутаться из этой истории как можно быстрее. Оставив шестерых дроидов-охранников и Астру с вызволенными из клеток землянами в отсеке с атмосферой, Александр, Исира и оставшиеся дроиды отправились исследовать корабль в надежде отыскать ответы на свои вопросы.